из Черниговской губернии, из самого сердца Малороссии, из деревни Лемешей, откуда взяли его сначала за хороший голос в соборной певчие в ближний город, оттуда уже перевели в столицу. Все это подробно доложил цесаревне граф, и тут же она упросила Левенвольда уступить ей разум. С этой минуты поселился во дворце цесаревны Алеша в качестве бандуриста-певца, испытывая готовность, как и все окружающие ее люди, умереть по первому ее приказу. А она в этой преданности, в этой песне соловьиной, да в мелодичном звоне сладкозвучной бандуры, черпала себе утешение. Тихо-тихо поет Алеша разум. Громко нельзя петь. Тело государыни еще не предано земле. Цесаревна незаметно задремала под эту песню. Вдруг смолкла бандура, затих певец. «Серденько царевна, до тебе идуть!» — послышался над ней мелодичный голос. «Что тебе надо, Алексей Григорьевич? Зачем разбудил? Только ведь и забудешься, когда уснешь малость». Проговорила цесаревна, открывая сонные глаза, и сейчас же замолчала. Шум голосов послышался за дверью, и в комнату вбежал Лесток. Лицо его было взволновано, движение быстрое. За ним следовали два брата Шуваловых, Александр и Петр, камер-юнкеры цесаревны, и ее камергер Михаил Илларионович Воронцов. Между ними появилась пышная, полная фигура цесаревниной любимицы Мавруши, превратившаяся за это время в настоящую степенную, но все еще молодую, свежую и бойкую Мавру Егоровну. Вслед за ней проскользнула тоненькая, подвижная фигурка Андрюши Долинского. Словом, вся маленькая свита Елизаветы была здесь в сборе. «Что случилось? Почему вы так всполошились?» Недоумевающе вскинула глазами на своих друзей Елизавета. «А вот то, матушка, что ты вот тут песенками тешишься!» С обычной своей грубоватой манерой отступила к своей повелительнице Мавра Егоровна. «А за тебя люди на дыбе корчатся!» «Кто? Кто опять на дыбе?» — так и встрепенулась цесаревна. Лицо ее смертельно побледнело, глаза потухли. Ее кроткая, мягкая душа всегда мучительно страдала при одном слухе о казнях и пытках. «Вот то-то и дело кто! Послушай-ка, что тебе доктор натявкает! Не зря он, прости меня, Господи, как пес бездомный по улице с утра до ночи шлепает!» Тем же грубоватым голосом роняла Мавра. «Что же такое? Да говорите же! Говорите, не мучьте меня, Лесток!» — прошептала, едва держась от волнения на ногах, цесаревна. «Ваше высочество, ужасная новость!» — произнес последний. В Кронштадте во время присяги малолетнему императору матрос Толстой публично говорил о том, что не немецкой отрасли следует быть на престоле, а настоящей русской цесаревне. А в гарнизонном полку на Васильевском острове армейский капрал Хлопов громко изъявил то же желание видеть на троне ваше высочество цесаревну Елизавету. «Ну и что же?» — так и впилась цесаревна глазами в рассказчика. «Их схватили, привели к Берону, сам регент занялся этим делом, несчастных заперли в его дворце».